вобравшие в себя последние отблески солнца. День закончился. Ложбины и овражки заполнялись мглой, словно болотной жижей. Чернели далекие перелески. Там, под кронами деревьев, уже набирала силу ночь. Готовилась растечься по открытым пространствам равнин, затопить весь мир. Сгущались тени в пустых деревнях, похожих на стада огромных спящих животных, разлёгшихся среди полей и лугов. И что-то, кажущееся живым, шевелилось в ширящейся мгле. Расползалось медленно, покидая перелески, выбираясь из ложбины оврагов, освобождая деревни. Отряды мертвяков оставляли свои убежища. Сходились, сливались, выстраивались. Армия нежити к чему-то готовилась. «Они двинулись», – осипшим голосом сказал Смар. «Кажется, началось». Глава 6. Набат. 1. Черный мотылек бился о ледяное окошко, болтающегося на ветру фонаря. Поскрипывала ржавая цепь. Мерно раскачивались тени, то набегая на запертые ворота, то отшатываясь от них. Казалось, это сама ночь атакует окруженную частоколом заставу. И один лишь тусклый фонарь не позволяет ей ворваться внутрь. «Открывай!» Смар рукоятью меча колотил по окованным железными полосами брусьям. «Кто там?» – донес из-за ворот глухой, осторожный голос. «Не узнаешь, что ли? Это я, Смар!» Что-то лязнуло, загремело. В самом центре ворот приоткрылась узкая бойница. В ней мелькнул желтый свет факела. «Все ли в порядке?» – выдержав паузу, поинтересовался голос. «Да». «Пароль?» «Ржа на доспехах». «Припозднился ты что-то, Смар», – продолжал осторожничать голос. «Торопились, как могли. Открывай скорей. У нас плохие новости». «Ладно, но сперва отведи своих людей назад и сам отойди. Ты знаешь правила». Ворота открылись лишь когда отряд отступил на полсотни шагов. Открылись не широко, так, чтобы только один садник мог пройти. «Как у вас здесь дела?» – поинтересовался Смар, проезжая мимо вооруженных копьями стражников. «Спокойно», – сухо ответил старший страж. Коренастый, заспанный воин с факелом в руке. Единственный, на ком не было доспехов. «Вчера прибыла очередная партия ополченцев. Завтра утром ждем еще одну». Смар попридержал коня. «Разведчики ничего подозрительного не видели?» «Группа Генрата еще не вернулась. Ролм видел издалека еще один отряд мертвяков, идущий с севера. Нокт принес новости с запада». «Генрат должен был вернуться еще вчера», – перебил стражника Смар. «А никогда раньше не задерживался». «Ну, может, еще вернется». «Ясно». Хмурый Смар оглянулся. «Со мной новые люди, они на телеге. Так что открывай ворота пошире». «Сколько их?» Стражник, подняв факел над головой, попытался разглядеть новоприбывших в ночной тьме. «Трое. Чего хотят? Вступить в ополчение». «Ты в них уверен?» «Один из них охотник, двое других – его друзья. И у них есть бумага, подписанная королем». «Что ж, такие люди нам нужны». «Ты их еще не видел», – усмехнулся Смар. «Калека и слепая женщина. Ты серьезно?» «Мне сейчас не до шуток». «И что мы с ними будем делать?» «А это уже не наша забота». «Ну, может, ты и прав», – пожав плечами стражник. «Да только я бы не хотел, чтобы в бою справа от меня стоял калека, а слева незрячая баба». «Ты потише», – одернул собеседника Смар. «У нее слух, как у кошки». 2. Нелти улыбнулась, погладила свернувшуюся на коленях усь. «О чем они там шепчутся?» – спросил Гиз, заметив реакцию собирательницы. «Нас обсуждают», – ответила Нелти. И, помолчав, добавила. «О каком-то испытании, говорят». «Что за испытание?» – насторожился Гиз. «Не знаю, не поняла». Телега стояла. Жеребец шумно вдыхал прохладный ночной воздух, пахнущий чем-то пугающим. Рыл копытом землю, косился по сторонам. Ишак меланхолично жевал безвкусную жесткую солому, чувствуя себя в безопасности рядом с хозяином. «Что дальше?» – хрипло спросил Огерт и посмотрел на воинов, сидящих у бортов телеги. Они вроде бы дремали. «Кажется, пришло время менять наши планы». «Поговорим об этом позже», – сказал Гиз. «Кто знает, что будет позже?» Огерт говорил тихо, но спящие бойцы все равно могли его услышать. «Мы пока еще по эту сторону забора. Вокруг простор». Он выдержал многозначительную паузу. «Чего ты боишься, брат?» – спросил Гис. «Опоздать». Впереди стоящие всадники двинулись к воротам. Смар наконец-то закончил беседу с начальником стражи. Проехал за ограду, скрылся из вида. Его растянувшийся цепью отряд въезжал на территорию заставы. Выступившие из ворот стражники внимательно осматривали каждого прибывшего. «Сейчас». Огерт подвинулся вплотную к Гизу. «Потом у нас может не быть шанса». Один из спящих воинов зевнул, завозился, поправил меч. «Сейчас». Огерт выдыхал слова прямо Гизу в ухо. «В ночь. Успеем. Уйдем». Его дыхание казалось ледяным, словно зимний ветер. «Они ничего не заметят, а когда заметят, будет поздно». Гиз покосился на беспечно дремлющих воинов, посмотрел на вереницу всадников, тянущуюся к открытым воротам, окинул взглядом темную сторожевую башню,